и адъютант привезет ее с внучкой после мертвого часа сюда, в Архангельское. После обеда, прежде чем идти к себе отдыхать, Серпилин остановился в вестибюле санатория около большой во всю стену карты, на которой флажками была отмечена линия фронта в одном месте на юге в Румынии, уже километров на 100 шагнувшая за государственную границу. Последние дни флажки на карте не двигались, положение оставалось без перемен. Когда и где начнется наше летнее наступление, пока знала только Ставка. Но, судя по ряду признаков, намерения на лето были решительные. В майском приказе Сталина, который Серпилин прочел еще в госпитале, были достаточно ясные для военного человека оттенки. Говорилось не только об очищении от врага всей нашей земли, но и о вызволении из неволи братьев поляков и чехословаков. Достаточно было после этого взглянуть на карту, чтобы понять, задачи в будущих наступлениях, говоря военным языком, ставились на очень большую глубину. А если бы не ставились, вряд ли Сталин упомянул бы о поляках и чехословаках. Серпилин стоял перед картой и, в который раз, оценивая взглядом общую конфигурацию линии фронта на западном направлении, думал о будущем лете. Немцы продолжали удерживать в своих руках большую часть Белоруссии. Огромным выступом вдавались в наше расположение между Полоцком на севере и Ковелем на юге. Недавно образованный за счет соседей новый фронт, в который вошла армия Серпилина, занимал участок напротив Орши, Могилева и Быхова, как раз там, где немецкий выступ глубже всего вдавался в нашу сторону. Скорее всего, главные удары будут наносить соседние фронты справа и слева от нас. А мы окажемся на вспомогательном направлении, подумал Серпилин. Предположить что-нибудь другое, глядя на карту, трудно. Карта была от пола до потолка. И тот кусочек ее, на который уже без Серпилина вышла и встала его армия, выглядел совсем маленьким, в пол спички. Штабные рабочие карты брать с собой в госпитали и санатории, строго говоря, не положено даже командарму. Можно бы, конечно, попросить в генштабе или, посадив на Виллис, сгонять к себе в армию адъютанта и заставить привезти оттуда соответствующий чистый лист без нанесенной на него обстановки. А, впрочем, невелика беда. Этот лист карты и следующий за ним два листа к востоку в сторону Ельни и еще один лист к западу, захватывающий Могилев, все это намертво сидело в памяти с 41-го года. Серпилин мог еще и теперь с закрытыми глазами вспомнить, как выглядела та склеенная из этих листов карта, по которой он сначала воевал, а потом выводил из окружения остатки дивизии. Он даже помнил наизусть, какие населенные пункты оказались на ее сгибах, так сильно потертых, что трудно было разбирать надписи.